Больше мы с Вулфом ее не видели, хотя услышать про нее нам еще не раз пришлось. Разговор о Карле зашел совсем неожиданно через 4 дня, утром в пятницу. Мы с Вулфом проводили очередное совещание с Солом, Фредом и Орри, стараясь придумать, какие бы еще камешки приподнять, чтобы посмотреть, что под ними, когда раздался звонок, и через минуту Фриц объявил: «Сэр, вас хочет видеть мужчина, мистер Шталь из Федерального бюро расследований». Брови Вулфа полезли вверх, он взглянул на меня, я кивнул, и он велел Фрицу пропустить посетителя. Все помощники, включая меня, переглянулись. Шталь был отнюдь не рядовым сотрудником ФБР. В его распоряжении имелся немалый штат сотрудников, и ходили слухи, что к Рождеству он займет большое угловое здание на самом Бродвее. Он редко выполнял роль мальчика на побегушках, и потому его появление было событием. Мы все это знали и оценили по достоинству. Когда Шталь вошел, пересек кабинет и, приблизившись к столу Вулфа, протянул руку. Вулф даже оказал ему честь, приподнявшись, чтобы ответить на рукопожатие. Впрочем, для меня это свидетельствовало лишь об одном. Ситуация была совершенно безнадежной. «Давно мы с вами не встречались», — заявил Шталь. «Года 3». Вулф кивнул. «Пожалуй, что и так». Он указал на красное кожаное кресло, которое освободил Фред Даркин. «Садитесь». «Спасибо. Мы можем поговорить наедине, если нужно». Вулф взглянул на троицу, и сыщики, как один, поднялись, вышли и закрыли с собой дверь. Шталь уселся в кресло. Среднего роста, начинающий слегка лысеть, он не производил большого впечатления, если бы не челюсть, которая спускалась вниз на добрых 2 дюйма, а затем резко выступала вперед. На мой взгляд, он мог запросто протаранить ею дубовую дверь. Взглянув на меня, он перевел взгляд на Вулфа и сказал: «Я имел в виду совсем наедине». Вулф нахмурился. «Вам наверняка известно, что мистер Гудвин в курсе всех моих дел, в том числе самых личных. Он мои глаза, уши и руки». Шталь не мог этого знать, потому что это была неправда. Тем не менее он кивнул. «В некотором смысле вы можете считать это личным делом, личным для вас. Мы хотели бы встретиться с вашей дочерью, миссис Карлой Бриттон». Плечи Вулфа поднялись на 1/8 дюйма и опустились. «Так встречайтесь. Ее адрес: Парк-авеню, 984, номер телефона Поплар, 33043. Я знаю. Ее там уже нет. 3 дня, начиная со вторника. Она никому ничего не сказала о своих планах. Никто не знает, где она, а вы?» «Нет, сэр». Шталь провел кончиком пальца по подбородку. «Что мне в вас нравится, это ваша прямота и откровенность. Я никогда не видел комнату наверху, ту, что прямо над вашей, которую вы называете южной, но я слышал о ней. Известно, что вы ее используете время от времени для гостей, клиентов, да и в некоторых других случаях. Вы не будете возражать, если я поднимусь и взгляну на нее?» Вулф снова пожал плечами. «Вы только зря потратите энергию, мистер Шталь». «О, не волнуйтесь, у меня ее в избытке». «Тогда поднимайтесь. Арчи». «Да, сэр». Я встал, открыл дверь в прихожую и вместе со Шталем, следовавшим за мной по пятам, поднялся по ступенькам на 2 этажа. У двери в южную комнату я посторонился и вежливо предупредил: «Идите первым, она может выстрелить». Шталь открыл дверь и вошел, а я встал на пороге. «Здесь приятно и солнечно», — сказал я, — «и кровать первоклассная». Я показал пальцем. «Это дверь в ванную, а это в уборную». «Одна девушка по имени Присцилла Итс как-то сняла ее за 50 зеленых в неделю, но ее убили. Я уверен, что мистер Вулф снизил бы плату для такого выдающегося деятеля, как вы». Шталь нетерпеливо дернулся, и я решил временно оставить его в покое. Он знал, что потерпел неудачу, но пошел и открыл дверь в ванну и заглянул туда, а затем не поленился посмотреть в уборную. Когда он повернул, чтобы идти, я сказал ему в спину: «Жаль, что вам здесь не понравилось. Не хотите ли взглянуть на мою комнату, она как раз над прихожей или на оранжерею?» Я продолжал издеваться, пока он спускался по лестнице. «Может быть, вам больше придется по душе комната мистера Вулфа. Там на кровати лежит роскошное черное шелковое покрывало. Буду рад вам его показать. А если хотите что-нибудь подешевле, то в гостиной есть кушетка». Шталь вошел в кабинет, сел на стул, уставился на Вулфа и спросил: «Где она?» Вулф посмотрел на него и ответил: «Я не знаю». «Когда вы видели ее в последний раз?»